мешочето-прыгунковых, серогнатые и тушканчиковые крысы, и хомяков, и даже животным, которые вообще не имеют отношения к грызунам. Например, представители семейства прыгунчиков из отряда насекомоядных отдаленно напоминают тушканчиков. Физиология тушканчиков замечательна. В результате длительной эволюции у них возник сложный комплекс для экономии воды. Во-первых, их почки вырабатывают мочу в 3 или 4 раза больше концентрированную, чем у человека. Во-вторых, их кал более обезвожен, чем у каких-либо других млекопитающих. В-третьих, тушканчики не потеют. В связи с этим они старательно избегают перегрева. День проводят в норах, ночью же, когда температура намного ниже, а влажность выше, они начинают свою активную жизнь. Они довольствуются метаболической водой, получаемой в организме при питании растениями, клубнями, луковицами тюльпанов, семенами и насекомыми. Из крупных копытных в пустынях характерны несколько видов антилоп, главным образом газели, а также верблюды. Все они потеют и должны время от времени пить. Они совершают длительные переходы в поисках водопоя. Все эти животные хорошо переносят жажду и могут обходиться без воды много дней. Лучше всего приспособлены к жизни в пустыне верблюды, одногорбые дромадеры, населяющие Африку и южную половину Средней Азии, и двугорбые бактрианы, обитатели пустынь Монголии, Казахстана и севера Средней Азии. Обычно млекопитающие погибают при потере 20% воды, находящейся в их теле. Верблюд же может погибнуть, лишь потеряв 40% воды. Эта цифра кажется неправдоподобной для позвоночного животного. Зато томимый жаждой верблюд, дорвавшись до воды, выпивает ее в невероятном количестве. Второе поразительное качество верблюда – его способность к терморегуляции. Чтобы избежать перегрева, верблюд потеет. Однако выделение пота у верблюда начинается лишь при 41 градусе по Цельсию, когда дальнейшее повышение температуры тела непосредственно угрожает жизни. Человек же потеет уже при температуре тела 37 градусов по Цельсию. И эта поразительная выносливость к перегреву – тоже приспособление для экономии воды. На ночь верблюд как бы совсем отключает терморегуляцию, и его тело остывает иногда на 10 градусов по Цельсию ниже нормы. Настоящих хищников в пустыне относительно немного, и большинство из них – звери небольшого размера. Это маленькая пустынная лисичка финек из рода финекус и африканская большеухая лиса, живущая в Сахаре. Лисичка корсак – обитатель пустынь и степей Казахстана и Средней Азии. Несколько видов пустынных котов – барханны, манул, длиннохвостая степная кошка, пустынная рысь, каракал и даже удивительный бегун, гепард. Широко распространена в азиатских пустынях перевязка из семейства куньих, пестрые верткий зверек, обитающие в колониях грызунов-песчанок, то есть прямо в доме у своей жертвы. Даже в самой бесплодной пустыне встречаются пернатые хищники. Стоит появиться падали, как с высоты падает на нее целая компания грифов, белоголовых сипов и стервятников. Биоценоз пустыни относительно прост по своей структуре, и его внутренние регулирующие механизмы работают слаженно и четко. Ксерофильная субтропическая растительность Средиземноморья. Там, где не бывает ни мороза, ни снега, даже если зима довольно холодная и дождливая, как осень в Средней Европе, развивается субтропическая вечно зеленая растительность. В этих районах годовая сумма осадков довольно высока, приблизительно 500 мм, что хватило бы для лиственных лесов. Распространение же осадков по сезонам неравномерное. Обильные зимние дожди насыщают землю водой. Весна и осень теплые и ясные, лишь время от времени идет дождь. Летом преобладают высокие температуры и случаются засухи. Растение пользуется водой.